22. «Мир устроен так, как устраиваем его мы», — напомнила Ювенели. При этом в глазах у нее зажглись упрямые искорки. «Оставь его в покое, по-хорошему прошу. А иначе кислота клюквы и чернота черники, которые ты только что съела, сожрут тебя изнутри без сахара. И поверь мне, тоска, которая живет в тебе сейчас, покажется сладким вареньем». «Ладно, я его отпущу, раз ты так настаиваешь», — уступила Кайса. «Я оставлю его в покое. Но только в том случае, если и ты его оставишь. Если не пойдешь против правил, установленных богами. Если не навлечешь на всех нас их гнева». «Прекрасно, Кайса», — Ювенели просияла своей прежней кроткой улыбкой. Все-таки ее призванием было утешать страждущих. «Считай, что мы договорились. Мы обе оставляем в покое Рокси Аути и больше никогда не тревожим его мятежную душу». «Только вот что». Кайса у дверей обернулась и глянула Ювенели прямо в глаза. «Я не смогу обещать, что Рокси забудет свою прошлую любовь. Она была раньше, а над временем мы не властны, как и над людской памятью». И только Ювенели и Кайса раскланялись и расцеловались на прощание, только Кайса открыла дверь домика, как порывом ветра с полки снесло горшок с медлемистым красным, и он, грянувшись об пол, разлетелся на мелкие осколки. И тут же мелодичным колокольчиком прозвонил мобильник Ювенели. Кайса застыла на пороге. «Привет», — прохрипел в трубку Рокси. «Слушай, Ювенели, я хочу тебя кое о чем попросить». «Слушаю, Рокси. Чего ты хочешь?» «Мне что-то в последние дни совсем паршиво», — хрипел жалкий и измученный Рокси. «Меня сердце разваливается на куски, будто луковица тюльпана». «Рокси, Рокси, такое бывает», — отвечала Ювенели. «Но сейчас я ничем не смогу тебе помочь. Я очень занята. Мне еще надо цветы доставить в Розу Мира, а потом еще отправить проданное по цветочной почте. Я просто не могу отвлекаться на тебя, Рокси. Терпи, если сможешь, как можно дольше, и попытайся справиться сам». Сказав это, Ювенели нажала кнопку отбоя. «Бедный Рокси Аути», — вздохнула Кайса, положив руку на ладонь Ювенели. «Если бы ты знала, как мне его жаль, и как мне сейчас грустно». «Да, бедный Рокси». Ювенели смахнула росинку с розового лепестка щеки. «В эти дни ему придется несладко. Как он справится? И как мы все переживем эти тяжкие времена?»